Прямо перед Борисом находился фанерный ящик, а в нем с десяток складных ножей. — Дайте нам 3 перочинных ножика. — Нет, 4, — поправился он, взглянув на стоящего рядом Федю Кузовкова. Саша выбрал шахматы, опять спросил, — есть у вас мандарины? — Всегда есть, — не без гордости ответил кореец. — Везли прямо вчера. Японии везли корабля, совсем новая мандарина. Сколько давать? — Чтоб хватило на 20 человек. Кореец отчитал 20 ярко-оранжевых плодов и положил на прилавок. — Ты не понял, — вмешался Кузовков, — показал корейцу на ящик, из которого тот выкладывал мандарин. — Весь ящик давай. Сколько там у тебя? — 200 мандарина. На лице корейца было написано смятение. Стоит ли рулон ткани целого ящика мандарин? Но, видимо, он не прогадывал от такого обмена, потому что, покряхтев, уложил отсчитанные мандарины обратно в ящик и уже весело сказал, — Бери, давай, мандарина вкусно, очень хорошо. И совсем расщедрившись, добавил к мандариновому ящику кулек конфет. Да еще каждому из мальчиков вручил по картузу с лаковым козырьком. — Хорошо? — спросил он, разведя в стороны руки. — Мы довольны, — ответил за всех Борис. — Ходи еще! — широко улыбнулся старый кореец. — Моя магазин, много товар есть. Они уж попрощались, как вдруг Федя вернулся и что-то сказал хозяину магазина. Тот укоризненно покачал головой, потрепал мальчик по голове и протянул ему небольшой пакет. — Что-то у него попросил. — поинтересовался Саша. — Колоду карт. — Новенькие, мандарины съешь, и останутся одни воспоминания, а карты пригодятся. Глава 18. Убежище. Колонисты долго уговаривали Федю Кузовкова поехать на остров, но он сопротивлялся уговорам. — Что там у вас делать? Жить будем вместе, а мне и одному неплохо. Сейчас, может, и неплохо. — Да зима скоро, пропадешь совсем, — возразил Борис. Ему пришелся по душе этот неунывающий, такой бывалый мальчишка, и не хотелось с ним расставаться. — Вы там на своем острове целый день в казармах паритесь, как в тюрьме, а учителя ваши штандзиратели, не так, что ли? — И совсем не так. Никто нас не держит в заперти, не придумывай. — Это я-то придумываю. Да вы же и сами сказали, что ушли без спроса. Ну и падет же вам. — Никто не будет нас ругать. Вот увидишь. — Ладно, уговорили. Так-то, может быть, поживу на вашем острове день-другой, а надоест вернулся. До прихода Джонки времени оставалось еще много, и мальчики стали соображать, чем заняться. — А не сыграть ли нам? — предложил Федя и достал из кармана карточную колоду. Нашел он и место, где они могли расположиться, рядом с опрокинутой вверх дном лодкой. — Здесь никто не помешает. Беспризорник Федя Кузовков показал себя мастером карточной игры. — Опять перебор! — обреченно вздохнул Петя. Проиграв несколько раз к ряду, он поднял руки. — Все, хватит, с тобой неинтересно. Все, выигрываешь, выигрываешь. И это меня блатные в Одессе обучили. Там все пацаны в картишке дуются, еще могу фокусы разные показать. Но карты больше не интересовали ребят, и, не дождавшись ответа, Федя процедил небрежно. — Ну, ладно. По правде говоря, мне с вами, слабаками, тоже неинтересно играть. Была бы сдача посерьезу, обчистил вас как клипку. Но Кузовков ни обижаться, ни грустить подолгу не умел. Уж таков был у него характер. — А хотите поглядеть, где я живу, Робинзон? — спросил он вдруг хитро, прищурив глаза. — Если это не слишком далеко, — нехотя согласился Борис. — Совсем недалеко. Ближе некуда. Он неожиданно встал на колени и с большим проворством начал разгребать руками то место, где только что сидел. И вскоре рядом вырос холмик из песка и мелких сосновых веток, а выемка оказалась лазом, ведущим под прокинутую лодку. — За мной! — весело скомандовал Федя и первым полез в отверстие. Второго предложения не понадобилось. Мальчики удивились, как просторно под лодкой, где бывшее днище служило потолком, а борта — стенами. Сквозь узкие щели слабо пробивался солнечный свет. Но когда Федя зажег свечу, укромное это место сразу преобразилось. — Нравится? — не без гордости спросил. — Здорово, — сказал Саша. — А как ты додумался сюда перебраться? — Голь на выдумке хитра. Додумаешься, если жить негде. Ребята осмотрелись. Песок под лодкой покрыт был толстым слоем веток и травы. Поверх постлано одеяло. В изголовье вместо подушки пальто есть подобие стола, плоский фанерный ящик, а на нем глиняный кувшин. Картину дополнял плакат, изображавший бородатого казака на лошади. В этом необычном жилище беспризорного мальчишки был свой порядок и даже уют. Но что больше всего поразило Петю, так-то стопка книг и приколотый к дощатой стене календарик, не прошедший, в котором были аккуратно перечеркнуты крестиками. — Не такой уж он босяк, — подумал Петя и спросил. — Давно ты здесь обитаешь? — Больше месяца. Я не один. Мы живем вдвоем. — Вдвоем? Это с кем же? Федя рассказал, что в первые дни своего приезда во Владивосток ночевал где попало. Весь ночь была теплой, без тумана, спал на скамейке в городском сквере. Иногда находил приют в одном из порожних вагонов, их много в тупике. Но чаще кротал ночи в здании железнодорожного вокзала, свернув с калачиком в каком-нибудь неприметном углу. Его окружали бродяги и авантюристы. Они пытались привязать к себе бездомного мальчика, но он сторонился этих людей, не позволял помыкать собой. Окружающие непотребства и грязь как бы не касались Феди Кузовкова. У него было важное преимущество перед всеми изгоями и отщепенцами, принявшими как должное свою неприкаянную судьбу. Для него же все это было временным. Была цель — поиск отца и обратная дорога в Севастополь. Однажды в сумерках Федя бродил по берегу, моросил мелкий дождик. Вокруг ни души, если не считать беспородного пса, вертевшего под ногами. С некоторых пор Кузовков сторонился собак, но его правой ноге еще не зажила ранка от укуса. Это случилось, когда пришлось лезть через забор в чужой сад. Иногда голод принуждал мальчишку вторгаться на чужую территорию. Известно, что каждая воришка ищет себе оправдание. Если я вырую куст или два картошки, то мало что будет, — утешал он свою совесть. Вон сколько ее здесь посажено. Не помирать же мне с голоду. Будь у меня столько еды, я бы непременно поделился с голодными и нищими. И он утайкой, крадучись, пробирался в сад или огород, унося, сколько влезет в картуз и за пазуху. В такие минуты Федя Кузовков старался забыть наставление мамы и бабушки никогда без спросу не брать чужого. Мальчику везло, он не попадался и стал менее осторожным, за что и поплатился. На этот раз его подстерегал чуткий и проворный пес. Федя еще не успел спуститься с забора, как в ногу вцепились острые собачьи зубы. Вот он повис, не имея возможности избавиться от злобного сторожа. Появление хозяина сада, привлеченного рычанием и лаем, стало для Кузовкова желанным избавлением. — Что, попался? Больно? По делам тебе не будешь лазать по чужим дворам, — приговорил хозяин, перевязывая Феде ногу. — А на моего барбоса не серчай, ему положено сторожить. Это его работа, зато его кормит. —